Глава 58. Джек Крофорд проснулся рано. Он в эту ночь спал на диване в кабинете. По всему дому разносился храп приехавших на похороны родственников. В последние свободные минуты, пока на него еще не обрушились многочисленные дневные заботы, он опять вспомнил Беллу. Не то, как она умирала, а то, что сказала ему, когда в последний раз пришла в сознание. «Что там делается у нас во дворе?» – спросила она тогда. Ее взор был чист и покоен. Он взял корзинку с птичьим кормом и прямо в халате вышел во двор кормить птиц, как и обещал ей. Оставив родственникам записку, он тихонько выбрался из дома еще до восхода солнца. Крофорд всегда неплохо ладил с родственниками Беллы, и сейчас ему очень помогал шум, которым они наполнили весь дом. Но все же он был рад, что наконец может уехать на службу в Квонтика. Он уже просмотрел все телексные сообщения, накопившиеся за ночь, и слушал утренний обзор новостей по телевизору, когда появилась Старлинг. Она прижалась носом к стеклу входной двери. Он смахнул бумаги с кресла и усадил ее. Они вместе досмотрели программу новостей, не говоря друг другу ни слова. В конце программы показали репортаж о завершении дела Буффало Билла. Сначала появилась фотография фасада дома, где жил Гам. Старый магазин в городе Бельведер. Пустые окна, раньше служившие витринами, а теперь закрытые тяжелыми ставнями. Старлинг с трудом узнала его. «Подземелье ужасов», — так назвал дом диктор. Резкие, сделанные в спешке и толкотне съемки подвала и колодца. Фоторепортеры, разъяренные пожарные, оттесняющие журналистов. Бабочки, растревоженные ярким светом Юпитеров, летящие прямо на свет. Вот одна упала на пол и бьется в агонии. Кэтрин Мартин в накинутом на плечи полицейском плаще. Отказывается от носилок, сама идет к машине скорой помощи. А из воротника плаща выглядывает собака. А вот и сама Старлинг. Ее засняли сбоку, когда она быстро шла к машине. Голова опущена, руки засунуты в карманы. Репортаж как следует подредактировали. Наиболее жуткие подробности на экран не пустили. Показали только двери в дальнем конце подвала, ведущие в помещение, где Гам держал свои самые ценные шедевры, способные вызвать только тошнотворный ужас. Пока что в подвале обнаружили останки от 6 трупов. Два раза Крофорд явственно слышал, как Старлинг глубоко вздохнула, выпустив воздух сквозь сжатые зубы. Потом на экране появилась реклама. «Доброе утро, Старлинг!» «Здравствуйте», — ответила она, как будто была не согласна с тем, что сейчас утро. «Генеральный прокурор прислал факсом из Колумбуса ваши показания. Вам надо подписать несколько экземпляров и вернуть. Стало быть, из дома Фредерики Бимель вы отправились к Стейси Хупке, а потом к Этой Бердин, в магазин, где Бимель получала заказы на шитье. Магазин Ричардса, и миссис Бердин дала вам старый адрес миссис Липман, направив вас прямо в тот дом». Старлинг кивнула. Стейси Хупка пару раз заезжала туда за Фредерикой. Но за рулем был ее дружок, так что она толком не помнила адреса. Зато миссис Бердин дала мне точный адрес. А миссис Бердин ничего не говорила о том, кто теперь живет в этом доме. «Ничего». На экране появился репортаж из военно-морского госпиталя в Бетезде. Сенатор Рут Мартин в рамке окна своего лимузина. «С Кэтрин, я надеюсь, все будет в порядке. Она вполне владеет собой. Да-да, сейчас она спит, ей ввели успокоительное. Да-да, мы ужасно рады, ужасно счастливы. Нет, я уже говорила, у нее только сильный шок, а так все в порядке. Несколько царапин и палец сломан. И организм сильно обезвожен». «Да, спасибо», – толкнула шофера в спину. «Спасибо. Нет, она мне вчера сказала про собаку. Не знаю еще, что мы предпримем. У нас уже есть в доме две собаки». Репортаж завершило совершенно бессмысленное заявление некого специалиста по выводу из стресса, который еще не беседовал с Кэтрин, но намеревался осмотреть ее сегодня вечером, чтобы оценить глубину ее эмоциональной травмы. Крофорд выключил телевизор. «Ну как вы, Старлинг? Как чувствуете себя?» «Ничего, только внутри вроде все застыло. А вы? У вас тоже?» Крофорд кивнул и поспешно переменил тему. «Сенатор Мартин звонила. Она желает приехать и лично выразить вам свою признательность. Кэтрин тоже, как только поправится. Буду рада. И Крендлер тоже хотел приехать. Кстати, он забрал свой рапорт. Если хорошенько подумать, то я рада не всем. Мой вам бесплатный совет. Используйте сенатора Мартин. Пусть выскажется, как она вам благодарна. Пусть сама громко скажет все, что чувствует по отношению к вам. У благодарности короткий век. А вам, с вашим-то характером, насколько я понимаю, скоро потребуется ее помощь». Арделия то же самое говорит. «Ваша подруга Мэп?» «Заведующий учебной частью сказал мне, что Мэп намерена подготовить вас к экзамену в понедельник. Она только что обогнала по сумме баллов своего главного соперника Спрингфеллоу. Хочет получить право выступить с речью на выпускном вечере?» «Видимо. Но он так просто не уступит, этот Спрингфеллоу. Он уже заявил, что ей его не обогнать. Пусть лучше заказывает собственные похороны». В куче бумаг на столе Крофорда валялась и сложенная доктором Лектором из плотной бумаги курочка. Крофорд взял ее в руки и дернул за хвост. Курочка клюнула. Лектор на сегодняшний день – знаменитость номер один. Стоит на первом месте в списке разыскиваемых преступников. Но он еще, я думаю, некоторое время погуляет. В этой связи еще один совет. Вам следует приобрести некоторые полезные привычки. Как вести себя вне службы? Она кивнула. «Сейчас он занят, но когда покончит с делами, захочет поразвлечься», – продолжал Крофорд. «Вы должны ясно понимать, что вы для него не исключение. Не думаю, чтобы он стал охотиться за мной из-за угла. Грубовато это, да и вопросы некому будет задавать. Другое дело, если я попаду к нему в лапы, и ему вдруг станет скучно. И все же вам, безусловно, следует приобрести некоторые полезные привычки. Уходите со службы и с концами. Никому никаких сообщений о вашем местопребывании, особенно незнакомым, по телефону. Я хотел бы, чтобы ваш телефон подключили к системе определения номера, чтобы знать всех, кто вам звонит. Если вы, конечно, не возражаете. Для включения в систему вам будет достаточно нажать кнопку. Все остальное время аппарат будет работать как обычный частный телефон. Не думаю все же, что он станет за мной охотиться. Вы поняли, что я вам говорил? Да, я все поняла. Тогда вот ваши показания. Просмотрите их. Если хотите что-то добавить, добавляйте. Мы потом заверим вашу подпись и отошлем их обратно. Я горжусь вами, Старлинг. И Бригем тоже. И директор. Это прозвучало суховато и немного неуклюже. Не так, как он хотел бы. Он проводил ее до дверей, а потом смотрел, как она идет по пустому коридору. Уходит прочь. От него. И все же он сумел с вершины айсберга своего горя приободрить ее. «Старлинг, ваш отец видит вас».